Глава 71. Ужин с черной икрой. Зачем официантка принесла ему бокал минеральной воды, если он не просил? Наверное, решила, что бутылку водки молодой человек без запивки никак не осилит. Наивная. Знала бы, что ему пришлось пережить за сегодняшний день. Глобус посмотрел на рюмку и отставил ее в сторону. Ему так хотелось выпить залпом стакан водки, что у него даже дыхание участилось, и сердце от нетерпения заколотилось, словно заключенный в карцере. Он выплеснул минералку в ящик с землей, в котором росла пальма, наполнил бокал водкой и в три огромных глотка осушил его. Вот теперь хорошо. Теперь напряжение потихоньку начнет ослабевать. Можно откинуться на спинку стула, поглазеть на редких смуглолицых посетителей с облупленными носами, да послушать музыку. «Что-нибудь еще?» — спросила официантка. «Не очень вежливая. Думает, пришел какой-то пьянчушка, который едва на бутылку водки наскреб, и будет теперь весь вечер сосать горькую, обслюнявленный палец в солонку опускать, да солью закусывать». «Икра есть?» — сразу спросил он. «Черная, 0,5 кило». Вот как надо приучать обслуживающий персонал к культуре. Официантка, немолодая, много чего повидавшая на своем веку, глянула на глобуса уже с откровенным интересом. «Конечно», — изменившимся голосом произнесла она. В ее руках появился карандаш и блокнот. «Что еще?» «Шашлык, балык, осетрину, шампанское, кальмары, лангусты, креветки. Все неси, все, что есть». Официантка что-то строчила карандашом в блокноте. Конечно, он ведет себя вызывающе, слишком откровенно демонстрирует пренебрежение к деньгам. Но по-другому сейчас не хочется и не можется. Несколько раз его могло уже не быть на этом свете. Трое уже там, базарят с Богом, договариваются насчет рая. А он жив, жрет стаканами водку, смахивает с глаз дурные слезы. «Слышь!» — он остановил официантку за край фартука. Зал уже плыл перед его глазами. Водка блицкригом распространялась по его организму. «Слышь, скажи этому вашему музыканту, пусть свернет эту тягомотину. Для меня персонально закажи «Не стреляйте друг в друга, братва!» «Я постараюсь», — сдержанно ответила официантка и поспешила отойти. Он снова откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки, обвел взглядом стол, неуверенным движением потянулся к бутылке, но наливать передумал. Он понимал, что становится смешным, похожим на кису Воробьянинова, и пожалел о том, что зашел сюда. Но огромные деньги, которые пухлыми пачками были рассованы по всем его карманам, навязывали ему свою волю и свои законы. Джон перестал стонать еще задолго до того, как показались огни ковчега. Глобус ждал этого момента и потому ехал медленно, плавно огибая встречные деревья. Он остановился, заглушил мотор, включил фару и некоторое время стоял неподвижно, привыкая к темноте. «В больницу его везти, как же!» — подумал он. «И буду я там, заикаясь, рассказывать про медведя. Врачи даже не станут меня слушать. Сразу позвонят в милицию. А милиция возьмет за шкирку и скажет: показывай своего медведя. И что я им покажу? Двор охотничьего приюта с трупами? Нет уж, дудки. Пусть Ирина Юрьевна сама расхлебывает, что заварила». Когда лунного света стало достаточно, чтобы отчетливо видеть привязанное к сиденью тело, глобус склонился над ним, отвязал ремни и стал обыскивать карманы. 25 тысяч баксов, ровно половина того, что они отобрали у рыжей девчонки, тугой пачкой лежали во внутреннем потайном кармане куртки. Глобус вытащил их и сунул себе за пазуху. Потом он посадил покойника на сиденье верхом, опустил его голову и плечи на руль и натянул край рукава куртки на рычажок скорости. Тугая резинка рукава крепко придавила рычажок. И когда глобус завел мотор и сбросил сцепление, снегоход медленно покатился по просеке вниз, увозя на себе мертвеца. Глобус не стал провожать дружка в последний путь, умыл руки и лицо снегом и пошел по сугробам гостиницы. Теперь он сидел за столом, заваленным тарелками с едой, и думал об Ирине. Он понимал, что сжег мосты, что обратной дороги нет, но он не испытывал по этому поводу особой грусти. Ирина Юрьевна, казавшаяся ему раньше непотопляемым айсбергом, теперь представлялась ему идущим ко дну Титаником. Ее подвела ее беспредельная жадность, и она допустила несколько роковых ошибок. Какого черта, спрашивается, она от имени Курги заставила Лешку вымогать деньги у Анатоля? Зачем связалась с рыжей девчонкой? Ради чего сложили головы трое преданных ей парней? И, наконец, чем она думала, когда поручила своему однокласснику замочить своего же одноклассника? Накрутила, напутала, по горло вляпалась в дерьмо. Ни распутаться, ни отмыться. Глобус снова взялся за бутылку и поддел вилкой тонкий ломтик белоснежной осетрины. Он хотел выпить за души погибших братков, но умудренная жизнью официантка, не желая остаться дурочкой, приблизилась к нему и, в связи с тем, что касса закрывается, попросила его рассчитаться. «Баксами возьмешь?» — произнес Глобус и сунул руку в нагрудный карман. «Да», — неуверенно произнесла официантка, часто заморгала глазами и, комкая в руке счет, пересчитала сумму по курсу — $417. Невозможно было отлистывать в кармане, и пришлось вытащить всю пачку, запаянную в пленку. Официантка пристально следила, как он вскрыл упаковку зубами, а затем отсчитал 5 купюр. «Сдачи не надо», — сказал он и начал подниматься из-за стола. Официантка взяла деньги, посмотрела на них, затем на Глобуса и снова на деньги. Губы Глобуса растянулись в улыбке. «Что-то не так?» Доброжелательность с лица официантки как ветром сдула. «Что вы мне даете?» Голосом, не обещающим ничего хорошего, спросила она. «Как что?» — удивился Глобус. «Разве я ошибся? Сколько я там отслюнявил?» «Неважно, сколько», — произнесла официантка уже не столько для посетителя, сколько для себя. «Важно, что...» И вдруг она повернула лицо в сторону барной стойки и громко сказала. «Коля, крикни охрану, пожалуйста!» И сама тут же встала перед Глобусом, грудью закрывая от него возможные пути побега. Глобус ровным счетом ничего не понял. Он попытался взять из рук официантки одну купюру, чтобы лучше рассмотреть ее номинал. Но она как рявкнет. «Сидеть!» Посетители перестали есть и пить, повернули головы и стали смотреть, как разворачиваются события. Музыка притихла. Музыкант в микрофон попросил всех соблюдать спокойствие. В отделении милиции Глобуса обыскали, и все, что нашли в карманах, выложили на стол. «Ваши деньги?» — спросил его лейтенант, показывая на пачке долларов. «Мои?» — подтвердил Глобус и тотчас начал придумывать легенду, откуда он их взял. Милиционеры, присутствовавшие при обыске, стали бесцеремонно вскрывать упаковки, перелистывать купюры, смотреть через них на свет. При этом они качали головами и говорили: «Грубая работа, цветной ксерокс, а бумага-то почти туалетная». Глобус холодел от страшной догадки, но не хотел в нее верить. «Неужели фуфло подсунуло?» — думал он о Гончаровой. «Вот же гадюка!» «Ну, посмотрите сами», — с мягкой улыбкой сказал лейтенант, протянув Глобусу несколько купюр. «Разве это деньги?» Глобус уже протрезвел и начал отчетливо видеть. Рассматривая купюры, он щурился, тер глаза и понимал, что очень жестоко попался. Ирина Юрьевна рассчиталась с ним и несчастным Джоном фальшивыми баксами. Точнее, эти грубые подделки нельзя было назвать фальшивками. Обыкновенная ксерокопия ужасного качества на ужасной бумаге. Он схватился за голову. От страшной досады у него заныло под ложечкой. Он прекрасно понимал, на чем погорел. Полгода назад за сбыт фальшивых долларов попался его приятель. Дали на всю катушку. 8 лет с конфискацией. Значит, та же участь ждет и его. Глобусу стало вдруг так плохо, что впору было умереть. Опер дал ему стакан воды. «Откуда у вас это?» — спросил его пожилой следователь, изношенный, как старые тормозные колодки, прокуренный и испитый. Глобус попытался взять себя в руки, чтобы потом горько не жалеть о первой записи в протокол. Он стал гладить ладонью лысину, как всегда делал, когда волновался. «Надо изложить все четко, чтобы не подкопались. Значит, девушка в красном комбинезоне, с нее начать. Она сообщница Курги и должна была передать ему деньги от мужа заложницы. А заложница находилась в охотничьем приюте вместе с его хозяйкой Гончаровой. А он, Глобус, сотрудник Гончаровой, обязан был обеспечить безопасность своей хозяйке, которая приказала его товарищу найти на вышке девушку в красном и взять у нее деньги того самого мужа, чтобы ему неладно было. Выходит, эти фальшивые доллары сам Анатоль и подкинул? Тьфу! Путаница сплошная. Да чтобы только в общих чертах пересказать всю эту историю, ночи не хватит». «Ну?» Терпеливо напомнил о своем вопросе следователь и стал ковыряться в пепельнице, отыскивая более-менее свежий окурок. Глобус гладил и гладил лысину, пытаясь привести мысли в порядок. «А при чем здесь эта девчонка в красном? Она ж не знала, что приняла от Анатоля фальшивку. Сама бы вляпалась с этими липовыми баксами, если бы братки не отобрали у нее рюкзачок. Зачем на эту несчастную девчонку валить? Есть гадюки куда более ядовитые, куда более опасные». Он поднял глаза на следователя и произнес: «Мне их дала Ирина Юрьевна Гончарова». Ему нужна была пауза, чтобы снова взять себя в руки и набрать в грудь побольше воздуха. Но, как могло показаться, эта пауза пришлась следователю как нельзя кстати. Услышав фамилию Гончаровой, он переглянулся с опером, потом заглянул в пустую чашку и, закуривая и роняя на стол пепел, торопливо спросил: «Так, ну и что? Где и при каких обстоятельствах вы с ней встретились?» «В охотничьем приюте», — проглотив воздух, ответил Глобус. «М-м-м», — произнес следователь, смахнул ладонью пепел со стола, снова заглянул в чашку, потом взял паспорт Глобуса и полистал его, как сборник старых и несмешных анекдотов. «Держите», — сказал он, протягивая паспорт. Опер поднялся со стула, опустил ладонь на спину Глобуса и сказал: «Пошли». «Вот и все», — с ужасом подумал Глобус. «В камеру ведут». Но опер вывел его из отделения на ночную улицу, посмотрел на небо, подставил под снежинки ладонь и, зевнув, сказал: «Смотри, больше на такой ерунде не попадайся», и захлопнул за его спиной дверь. «Знать бы, что все это значит», — подумал Глобус, поднимая воротник кожанки. «И жизнь была бы скучной и неинтересной». Оперативник тем временем поднялся в кабинет своего коллеги, взял со стола кубик Рубика и, беспорядочно вращая его грани, сел на скрипучий стул. «И все-таки я не понимаю их замысла», — произнес он. «Я тоже», — ответил следователь, пуская дым в потолок. «Но приказ есть приказ». «Дай пару штук», — попросил опер и, не дожидаясь разрешения, взял со стола следователя несколько фальшивых купюр. «Жена спросит, куда я получку дел, а я отвечу, что перевел ее в баксы, только они, к сожалению, оказались фальшивыми. Ты фамилию этого лысого записал?» «Все записал». «Дай-ка я на посты передам, чтоб под любым предлогом его задержали, если вдруг надумает из Эста-Садока умотать. Лучше перестраховаться лишний раз, чем потом шлепать губами и писать объяснительные. Правильно я говорю?» И он принялся крутить диск телефона.